И огонь, и воду, и медную трубу миновали, замечая растерянность. Вот хоть в этой худенькой беленькой своей соседке, которая даже отпрянула слегка от его жестких слов, замечал все и шел по своей манере напролом, ничем не подрессоривая и никому не обманывая. «Пришли к нам? Сколько вас? 19? Нет, ребята, не к нам вы пришли. Вы пришли к себе, разумеется. Те из вас, кто с нами, с медиками, останется и впоследствии. Остальные не в счет. Их не то, что послезавтра, завтра уже не будет. Я не в укор им, каждому свое. Я только в смысле этого самого поиска самого себя». Они смотрели на него, слушали, ждали. «Самого поиска себя», — повторил он, — «и еще раз сказал, себя». Вот где оно его настигло. Неужели сейчас он не совладает с собой? «Себя!» — в третий раз произнес Устименко. Сильно замотал головой, сорвал шапочку, сунул ее в карман и, растерявшись от наступающей слабости, слегка отступил. Лица ребят поплыли перед ним слева направо, поехали и перевернулись наподобие готовых упасть волчков. Но это не они падали. Это он почти упал, но сдержался, шагнул вперед, еще вперед, и, наконец, уцепился железными пальцами за спинку садовой скамьи, окрашенной в ужасающий сине-голубой цвет. Все вокруг задвигалось. Это он слышал, словно бы выбрался из омута, в котором его опять закрутило проклятое облучение. Перед ним, почти дыша ему в самое лицо, стоял здоровенный парень-переросток, держал руки ладонями вперед, словно готовясь подхватить Владимира Афанасьевича. Сынян тоже оказался возле него. «Ничего», — сказал Устименко, — «сейчас». «Солнце, что ли, напекло?» Все молчали. Нора бежала со стаканом воды, вода, сверкая, словно ртуть, падала, как монетки из стакана. В молчании он попил, в молчании огляделся. Пот стыда проступил на его скулах. Вот так они и разойдутся после дамского обморока главного врача. Так и пойдут по домам, пересмеиваясь, или обсуждая вопрос о мере его Устименки инвалидности, а кто-нибудь скажет и по поводу того, что такое может грохнуться и во время операции. Нет, не выйдет. Это вздор. Сейчас минует. В общем-то, миновало. Мог ли он знать, что за те секунды или минуту, пока ему было дурно, ребята и девочки уже успели напомнить друг другу краткое сообщение о том, что этот доктор делает с собой то, что сделал Труман с Хиросимой? От этого он так позеленел? Позеленеешь тут. Это же вроде атомную бомбу на себя кинуть. Кретин, этим лечат. А если для здорового, то можно вполне умереть. Не пари вздор. Ничего, мужик, и хромой, и в руку раненый, и теперь не забоялся рентген на себя напустить. А что пулеметчика спас? Травля, — сказал длинный, мнящий себя прошедшим огонь, воду и медные трубы. Драпал, его и поранили. Устименко еще отхлебнул воды и сказал по-прежнему жестко, не прося снисхождения к своей слабости, словно беседа и не прерывалась. Иные не понимают, что на поиск своего места в жизни уходят лучшие годы этой самой жизни. Нет, я таких не сужу и не осуждаю. Но мне лично с ними просто скучно. И ваши годы было скучно. «А вы сами раз-два себя нашли?» — спросил Длинный. «Вы лично?» «Не знаю», — сказал Устименко, — «но мне всегда было некогда. Это я точно помню. Ни на что не хватало времени». «И не скучали?» — спросила беленькая худенькая девочка, с тревогой поглядела на Устименко. «Нет», — словно проверив себя, не сразу ответил он. «Тосковал и злился, это бывало. На себя больше. А скука?» «Нет, не помню». Устименко сел, подогнул под скамью раненую ногу, закурил папиросу. Рыжий мальчик смотрел на него, не отрываясь. В огоршах стоял за спиной Владимира Афанасьевича. Нора глядела на него сбоку знакомым взглядом, он даже усмехнулся. «Не бомба, не взорвусь».